Моей целью номер один. Вскоре после того, как я стал старшим библиотекарем, в 1964 году была основательная реконструкция. К концу 1969 года, когда наконец-то были собраны необходимые фонды, и хотя средства городского совета и федерального правительства способствовали реконструкции библиотеки и превращению ее в то прекрасное здание, которое несет радость сегодняшним книголюбам, тот проект ни за что нельзя было бы осуществить без помощи всех тех, кто впоследствии добровольно, словом и делом, участвовал в кампании по организации месячника библиотеки в августе 1970 года. Известные проекты 70-80-х годов предполагали... Сэм отвел глаза от аппарата и задумался. Он был уверен, что чего-то не хватает в подробном монотонном описании истории городской библиотеки в изложении Ричарда Прайса. Нет. Поразмыслив немного, Сэм решил, что «не хватает» — это не то слово. Статья навела Сэма на мысль, что Прайс — толкач чистой воды. По всей вероятности, неплохой человек, но все равно толкач. А такие люди не упускают ничего, если берутся говорить о вещах, в которые вкладывают душу. Нет, они не упускают. Они не договаривают. Все вроде на месте, если рассуждать хронологически. В 1951 году человек по имени Кристофер Левин сменил эту святую Фелицию Калпепер в качестве старшего библиотекаря. В 1964 году возглавил библиотеку Ричард Прайс. А кого он сменил? Левина? Сэм сомневался. Он подумал, что в диапазоне этих 13 лет Левина сменила женщина по имени Аделия Лордс. А Прайс, считал Сэм, пришел после нее. Прайс не упомянул ее в своем финансовом отчете о деятельности библиотеки, потому что она натворила что-то. Сэм был слишком далек от того, чтобы догадаться, что же это было, но он начинал понимать, как это было важно. Как бы то ни было, Прайсу не было выгодно называть отрицательную личность, несмотря на явную любовь к пространным и подробным объяснениям. «Убийство», — подумал Сэм, — «не иначе, как убийство. Чего еще-то нельзя, кроме у...» В это мгновение чья-то рука опустилась на плечо Сэм. Если бы он закричал... Он, несомненно, так же напугал бы хозяйку, неожиданно опустившись на него руки, как она перепугала его. Но Сэм не смог даже закричать. Он будто испустил дух, и мир снова поблек для него. В груди сдавило, будто ее сплющили, как аккордеон, на который наступил слон. Все мускулы расслабились и обмякли, как макароны. На этот раз он не написал в штаны, хоть это было милосердно. Сэм. Он услышал, как кто-то обращается к нему. Голос звучал издалека, откуда-то, скажем, из штата Канзас. «Это ты?» Он резко повернулся, чуть не упал со стула и увидел Нейми. Он попытался вдохнуть, чтобы ответить что-нибудь, но получился натруженный хрип. Комната поплыла перед его глазами. Вокруг все исчезало и проступало вновь. Потом он вновь увидел, как Нейми, едва владея собой, широко раскрыв глаза от волнения, неловко отступила. Она сильно толкнула одну из полок и чуть не перевернула ее. Полка покачнулась, две или три коробки упали, мягко ударившись о ковер, и все стихло. «Оми!» — удалось ему выговорить каким-то мышиным писком. Он вспомнил, как мальчишкой в школе... В Сант-Луи он бейсбольной кепкой накрыл мышонка. Тот бегал и искал дырочку, чтобы убежать, и при этом точно так же пищал. «Сэм, что с тобой произошло?» Похоже было, что она тоже кричала бы, если бы ужас не лишил ее голоса. Сэм подумал, совсем как Аббот и Костелло, увидевшие монстров. «Что вы здесь делаете?» — сказал он. «Я чуть не наложил в штаны». «Ну вот», — подумал он, — опять сказал гадкое слово, — «и опять назвал вас Оми. Простите». Ему стало лучше, и он хотел встать, но передумал, зачем торопиться. Он еще не совсем был уверен в том, что его сердце не откажет. «Я пошла в контору. Хотела повидать вас», — сказала она. «Кэмми Хэрингтон сказала, что, кажется, видела, как вы шли сюда. Я хотела попросить у вас прощения. Возможно. Сначала я подумала, что вы жестоко потешаетесь над Дэйви.